Сура 108. Аль-Каусар. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Поистине, мы даровали тебе, о пророк, райскую реку Аль-Каусар. Однажды пророк спросил у сподвижников: «Вы знаете, что такое Аль-Каусар?» Они ответили: «Это лучше знает Аллах и затем его посланник». Пророк сказал: «Это река в раю, которую мне подарил мой Господь. И эта река – очень большое благо. К ней будет возвращена моя община в судный день. Количество ее сосудов для питья, как число звезд на небе. И когда эти сосуды вдруг станут недоступными для какого-нибудь раба Аллаха, я скажу: «О Господь, он из моей общины!» И затем будет сказано: «Ты даже не знаешь, что произошло после тебя». Атанаса бин Малика передали Ахмад и Муслим. «Так молись же Господу твоему, и ради него закалывай жертвенных животных. Ведь ненавистник твой, о пророк, он куций, лишен блага как в этом мире, так и в вечном». Эта сура была ниспослана после того, как у пророка Мухаммада умер сын Ибрахим. Тогда один из многобожников сказал о пророке: «Он куций», имея в виду, что пророк лишился мужского потомства. Но Аллах обрадовал пророка тем, что ему даровано большее.